Глеб Кондратюк, «Возвращение собирателя душ», «Испытание», глава 336. Жак Ра вернулся в свой замок. Лурию он без объяснения отправил домой. Сейчас ему никто не был нужен. Он обязан связаться с ней, с его госпожой. Одна мысль об этом заставила его вздрогнуть. Прошлый их разговор ей не понравился, отчего связываться с ней Жак Ра не сильно хотел. С другой стороны, если он этого не сделает, и она потом об этом узнает, то его смерть будет по-настоящему мучительной. Его госпожа – владычица всего мира. Однако, Жак Ра был абсолютно уверен, что перенести чью-то душу на тысячелетия назад было непростым испытанием даже для нее. Хотя, стоит заметить, выбранная ею личность стоила того. Встреча с Алимом пусть и была короткой, но этого хватило, чтобы узнать о нем все. Чем нужно обладать, чтобы забрать чужую душу? Силой. Жак Ра мог бы истребить всю землю без особого труда, но он не смог бы заполучить даже самой слабенькой души оттуда. Более того, даже она не была способна на такое. А этот человек смог еще до того, как стал высшим существом. И с того дня количество поглощенных им душ неизменно росло. Как бы много их ни становилось, даже когда они исчислялись сотнями миллиардов, Элим не выпускал их. Поглощенные души пытались единым порывом порвать душу пленителя в клочья и освободиться. Собиратель душ выдерживал все это и продолжал идти вперед. Жак Ра похолодел, стоило ему представить, каким мучительным должно быть существование, когда миллиарды убитых тобой существ пытаются порвать твою душу. Он отчетливо понимал, для чего королеве нужен этот человек и по какой причине она отправила его в прошлое, во время, когда его планета еще не опустошена. К концу жизни, собирателя душ нельзя было заставить сделать что-либо, у него не было ничего, он не желал ничего, кроме собственной смерти, он не боялся боли. Какая пытка может превзойти боль от буйства миллиардов душ внутри? Теперь же у Элима есть друзья, которыми он дорожит, и единственное, чего он хочет, это обеспечить их выживание. Идеальный рычаг давления, какой бы способ ни выбрала его госпожа. «Ну, что же, выбора у меня все ровно нет», произнес Жак Ра и закрыл глаза. Его сознание создало канал связи, который понесся далеко за пределы его планеты, через пол вселенной, чтобы связаться с госпожой. «Жак Ра», раздался чужой голос в его голове, заставив вздрогнуть. «Если ты хочешь опять пожаловаться на своих соседей, как в прошлый раз, то тебе следует подумать, прежде чем начать говорить». Прошлый их разговор закончился плохо потому, что Жак Ра, наблюдающий за всем со стороны, видел, как много необычайно талантливых существ гибнут зря в мясорубке, устроенной его соседями, дьяволом и создателем. Он уже не раз говорил о нецелесообразности такого подхода. Только вот стабильный приток высших существ сильно ударял по позициям Жак Ра. «Мое мнение на этот счет не изменилось, но сейчас я связался с вами, моя госпожа, так как дело касается лично вас», ответил сидящий на троне бог. Вот как, голос его госпожи стал менее раздражительным. В нем появился интерес, и что же в вашем отдаленном регионе касается меня лично? Это касается того, что вы сделали, а если быть точным, сделаете в будущем, сказал Жак Ра и рассказал своей госпоже об увиденном на земле. Ты уверен, что все сказанное тобою правда? Я бы не посмел врать вам, моя госпожа, моментально ответил бог. Это верно, ты не настолько глуп. Я скоро посещу твой замок, после чего мы посетим эту землю. До этого момента в том секторе не должно быть ни единого столкновения, так и передай это тем двоим. На этом разговор закончился, и Жак Ра тяжело откинулся на спинку своего трона. Теперь она явится сюда. Сколько времени прошло с тех пор, как она одобрила проект создания двух враждующих фракций? Больше миллиона лет назад, тогда госпожа появлялась здесь первый и последний раз. Жак Ра позволил себе отдохнуть несколько минут после разговора с госпожой, а затем вновь закрыл глаза и создал уже два канала связи. Этим не пришлось долго лететь, чтобы достигнуть адресатов. Хозяин дворца на окраине владений двух фракций не собирался отказывать себе в удовольствии напугать их лидеров до полусмерти предстоящим визитом владычицы. Прогремевшее в тибетских горах сражение потрясло весь мир. Основатель бессмертного оплота вновь сошелся в битве с очередным пришельцем. В этот раз масштабы сражения превзошли все предполагаемые масштабы. Фото и видео с места сражения разошлись по интернету как чума. Съемка V-образного провала под брань оператора набрала десятки миллионов просмотров меньше, чем за сутки. Правительства всех стран пытались добиться от Альянса Перерожденных внятного ответа на вопрос, что же там произошло, и что стало тому причиной. Прим, редактора, Вощечума Д. Лидер Альянса все как один отвечали. На данный момент конфликта в ближайшем будущем не будет. Откуда у них такая уверенность в этом? На это они ничего не отвечали. Тем не менее Анзар, как и Даган, были абсолютно уверены, что никто больше на планету не явится. Им это пообещал Жак Ра, когда принес бессознательное тело Элима. Сомневаться в словах пришлого бога Анзар даже не думал. Все живые существа разные, но распознать, какие эмоции они испытывают, не так сложно. Жак Ра боялся. Боялся не Элима, а именно того, что случится, если этот человек вдруг умрет. Анзар мгновенно понял, отчего ему стало так страшно. Чего вообще может бояться кто-то, кто может называть себя богом? Он увидел момент смерти Элима. Момент, когда еще Анзар был просто куском личности собирателя душ. Он увидел чужую силу, вмешавшуюся в тот момент. Эта сила заставила даже его бояться. К тому же обладатель этой силы был ему известен, иначе он бы не оставил гигантский запас лекарств для раненого Элима. Этого хватило бы, чтобы восстановить тело первого перерожденного с нуля ни одну сотню раз. Он заверил их, что лично проследит, чтобы никто больше не заявился на Землю. Главное – жизнь Элима. Если тот умрет, то и сам Жак Ра и весь сектор ждет забвения. На этом бог откланялся, оставив ошарашенных членов Альянса одних. После того Элима отвезли обратно в бессмертный оплот. Жак Ра хорошо постарался. Все раны на теле первого перерожденного были вылечены. Отсутствующая рука появилась вновь, будто и не исчезала после боя с ангелом. Даган с удивлением заметил, что теперь энергетическая сеть Элима была полностью восстановлена. Единственное, с чем не смог помочь Жак Ра, это душа. В руке у собирателя душ по-прежнему было изломанное оружие, его душа. Невооруженным взглядом можно было обнаружить, в каком плачевном состоянии она была. Сейчас Элим находился в бессмертном оплоте под присмотром льва и прочих целителей. Его состояние классифицировалось как глубокая кома. Прогноз, его не было. Никто не мог даже приблизительно оценить, через какой промежуток времени Элим проснется и проснется ли он вообще. Даже Анзар лишь пожал плечами на этот вопрос. Душевные раны – это абсолютно непрогнозируемая вещь. Вокруг больницы, где находился основатель бессмертного оплота, собралась маленькая армия. В палате Элима всегда находился кто-то из его близкого окружения. Рядом с ним сидел Даган. Докрисианец серьезно отнесся к словам незнакомого бога. Тот говорил ему практически в лицо, как самому сильному. Можно сказать, от продолжения жизни Элима зависела судьба и его родной планеты. Без сомнений можно сказать, что тот, кто вернул Элима, крупная фигура, и Жак Ра либо просто на порядок слабее, либо еще и состоит у нее в подчинении. Все остальные также часто приходили проведать своего друга. Единственным, кого было не видать, это Анзар. Перед ним появилась трудная задача. Ему нужно придумать способ быстро накапливать духовную энергию, чтобы не умереть без подпитки от Элима. Вернуться в тело брата сейчас он не может. Никто не способен сказать, как это отразится на состоянии его брата, да и его собственном. Слишком рискованно. Помощи Анзару ждать неоткуда. Единственный на планете, кто в принципе мог бы дать ему духовную энергию, это страж. К несчастью, Даган был достаточно молодым высшим существом и передавать духовную энергию не умел. В ближайшем будущем он не сможет передать никому достаточное количество духовной энергии. А ведь есть еще Сим. Он без духовной подпитки снова станет привратником, только теперь уже без крыльев. Его бессмертие пропало вместе с ними, а значит, он будет стареть. Анзар не питал пустых надежд. Дать достаточно духовной энергии Симу он не сможет. Тут самому бы не помереть. Брат собирателя душ начертил огромную печать недалеко от мастерской первого перерожденного. В ее центре сидел он сам и пытался собрать достаточное количество духовной энергии. Печать вокруг Анзара постоянно перечерчивалась им самим в попытках найти оптимальную. Прямо сейчас он в буквальном смысле искал способ спасти свою жизнь. Поэтому никто ему не мешал. Так проходил день за днем, неделя за неделей. Шумиха вокруг битвы в тибетских горах начала утихать. Главы Альянса начали возвращаться на родину. Часть приближенных Элима отправилась в подземелье. Кое-что их раненый друг успел вбить в голову до конца жизни. Если хочешь быть уверенным в своей жизни, нужно всегда развиваться. Жак Ра доказывал, что во Вселенной есть много других равных дьяволу и создателю по силе. Имеются также и те, кого эти древние боги боятся. Именно по этой причине нужно не прекращать наращивать свою силу. Это случилось, когда с момента битвы между первым перерожденным и отрядом ангелов, а затем и с пришедшим богом прошел месяц. сидящий у постели Элима один просто отключился. Он по-прежнему сидел, сжимая свое копье, но сознание мужчины отключилось напрочь. Даган успел заметить внезапную перемену прямо перед тем, как отключился сам, оставшись стоять у окна. В комнате, где лежал первый перерожденный, появился Жак-Раф в человеческой форме. Он пришел сюда не один. Его госпожа, приняв человеческий облик, тоже явилась на планету лично, чтобы посмотреть на молодого воина. Огонь в ее глазах зажегся, стоило ей увидеть покореженное оружие душу в руках раненого собирателя душ. Ее прекрасная ладонь сама потянулась вперед, чтобы дотронуться до души безумного воина. Конец главы. И снова привет. С этого дня я планирую заливать поменьше глав с рулейта, но растягивать это количество на какое-то время. Следующая глава выйдет через в отрезке в 1-3 дня. П.С. Я снова вернул убежавшие буквы на место и поменял пару слов для более простого восприятия текста. Глава 337. Тонкие пальцы госпожи прошлись по иссеченному, казалось, бесконечным количеством порезов и ударов. Где-то и вовсе были отколоты целые куски необычного дерева, ну или материала, очень похожего на него по ощущениям. Бывший наконечник, а ныне лишь его обрубок, не крепился к дереву. Казалось, металл будто вырастает из деревянного древка. Жак-Ра заметил, как его госпожа, стоило ее пальцем коснуться металла, почти всем телом задрожала от удовольствия. Ее глаза оказались закрыты, а лицо обращено вверх. Она успела посмотреть почти всю жизнь собирателя душ, пройдясь пальцами по его израненной душе. «Какая боль!» — томно произнесла владычица всей вселенной. «Какая решимость! Какая сила! Какое безумие! Использовать свою душу как оружие тебе бы хватило на такое мужество, Жак-Ра!» Бог отрицательно покачал головой. «Нет, моя госпожа, а если бы я тебе приказала?» Тут Жак-Ра замялся. Ответить отрицательно он не мог. Положительно, тоже. Стоящая рядом владычица в облике самой прекрасной из человеческих женщин, кротко усмехнулась. «Можешь не отвечать, Жак-Ра, мне бы самой никогда не хватило безрассудства и смелости на подобное безумство, хотя результат действительно поражает воображение». Взгляд ее фиолетовых глаз прошелся по подчиненному Богу. Рана, нанесенная ему необычным смертным, выглядела для нее совсем свежей. Пусть на внешности Жак-Ра она не отражалась, она прекрасно видела поврежденную энергетическую сеть и маленькую отметину, оставленную на душе Бога. И кем был тот, кто нанес ему эту рану? Человек, чей уровень силы, по ее мнению, приравнивался к бактерии. Одним своим она могла бы превратить его тело в космическую пыль. Даже будь у него прежнее тело, полученные Жак-Рой повреждения можно было бы назвать чудом. Ее слуга стоял на совершенно иной ступени силы. Пусть и в самом ее начале, но все же на две ступени выше, чем высшее существо, коим и закончил свою первую жизнь собиратель душ. «Твои действия очень помогли мне, Жак-Ра, я бы наградила тебя лично, если бы мой маленький воин не лишился седьмой части души из-за тебя». Фиолетовые глаза госпожи блеснули от гнева, и ее слуга тут же опустился на колени. «Прошу простить меня, моя владычица. Я понятия не имел, кем являлся этот воин, когда явился на эту планету. Конечно, ты не знал. В противном случае ты бы уже был мертв, Жак-Ра». От ледяного тона у бога в ужасе задрожала душа. Ее способности в какой-то степени были похожи на способности Элима. Собирать души она не могла, а вот оказывать на них различное воздействие, очень даже. Раз в жизни Жак-Ра испытал на себе ее силу и больше всего на свете желал, чтобы это не повторилось. Тем не менее, пусть я лично не отблагодарю тебя. Твои труды уже не остались без награды. Женщина указала на символы, выгравированные повсюду в помещении, где они находились. Жители этой планеты, благодаря моему маленькому воину, освоили их. А ты, Жак-Ра, успел познакомиться с ними? Ее слуга действительно обратил внимание на символы, которыми пользовался Элим. Сначала ему казалось, что это особенности местного использования силы. Они были у любой расы, просто проявлялись по-разному и в разной степени. Но вот когда пришлось снимать печать с Завия, эта версия была отметена. Они были слишком могущественными для локальных особенностей молодой расы. Позже, читая воспоминания Элима, он узнал, что на самом деле тот их просто нашел на одной из планет, расположенных на задворках Вселенной. Громадную стелу, источающую дух древности. Значение нескольких символов Жак-Ра понял сразу. Позже разгадал еще несколько. На этом все. Использовать их он не пробовал. Был занят восстановлением после страшной атаки собирателя душ. Так, вызывал несколько раз, не более. Прим, редактора. Для незнающих скажу. Стела, вертикально стоящая памятная плита или столб с надписью, рельефным изображением и т.п. Google в помощь. Д. Я обратил на них свое внимание, но на этом пока все, ответил поднявшийся с колен подчиненный. Хорошо, знаю, у тебя есть ученицы. Им, как и любому другому, я запрещаю тебе рассказывать об этих символах, в особенности двум твоим соседям. Не заслужили они наследия великого первомага Зуру. Имя сильно резануло слух Жакра. Единственный, кого его госпожа называла великим, это первомаг Зуру. Еще во времена, когда я сама была смертной, его имя уже знала вся вселенная. Не знаю, будь он до сих пор жив, я бы не могла быть абсолютно уверена в победе над ним. Честно призналась владычица всего известного Жакра мира, символы на той стеле, можно сказать, квинтэссенция всех его знаний. В них заключена суть самого мира в понимании первомага. Тебе стоит изучить их, не стоит недооценивать наследие Зуру. Бой с ним дался мне и моей сестре очень тяжело, Жакра. Сам же Бог слушал слова госпожи с нескрываемым удивлением. Она редко рассказывала о столь далеких временах, когда она еще не владела всем миром, о временах, когда они с сестрой не были по разную сторону баррикад. Если это наследие действительно такое сильное, как вы говорите, что вы будете делать с людьми? На этой планете оно воспринимается как данность. Дыган, Жакра указал на докресианца, и его ученики также знают о них. Женщина улыбнулась. Это будет одним из подарков моему маленькому воину. На несколько секунд ее взгляд снова сосредоточился на душе лежащего собирателя душ. Где вы бились? Жакра успел только представить себе место, где они сражались, как он, вместе со своей госпожой, оказался на том самом горном пике. Бог не без эмоций посмотрел на провал, края которого уходили далеко за линию горизонта. Рука сама прошлась по той части, куда пришелся недавний удар. Кто бы мог подумать, что на крохотной планете, где магия появилась меньше десятилетия назад, найдется тот, кто сможет ранить Бога, существо, прожившее больше 10 миллионов лет. «Мой маленький воин впечатляет меня все больше», прокомментировала владычица. Жакра на это отреагировал неоднозначно. С одной стороны, да, для смертного такая атака больше похожа на чудо, с другой же, она сама вполне могла расколоть эту планету надвое. Пока он размышлял над этим, его госпожа встала ровно на то место, где стоял собиратель душ во время своего боя. «Пока я не закончу, никто не должен меня беспокоить», выдала указание владычица. Жакра сделал несколько движений руками, после чего они исчезли из поля зрения любого, кто мог находиться рядом. Все звуки снаружи исчезли. Горный пик стал полностью огражден от остального мира. Никакие внешние раздражители не могли потревожить их. Владычица всего мира тем временем закрыла глаза и сосредоточилась. Жакра насторожился. Он ведь не знал, чем собралась заниматься его госпожа. Вскоре ему удалось заметить первые признаки действий госпожи. В нескольких метрах появился маленький клубок света с крохотным содержимым внутри. Присмотревшись, Жакра опознал в нем кусочек дерева. Вскоре показалась еще одна светящаяся сфера. Внутри нее была металлическая песчинка. С каждой минутой таких светящихся сфер становилось все больше. Вскоре они почти полностью окружили госпожу, стоящую в центре. Теперь она была не просто сосредоточена, она была напряжена. Жакра понял, что она делает только когда появился особенно большой сгусток света, содержащий внутри себя кусок лезвия. Того самое лезвие, исчезнувшего с души Элима в его безумном ударе по встретившемуся на пути Бога. Так вот для чего сюда так быстро прибыла владычица. Чтобы восстановить часть потерянной Элимом души. Даже для Бога такое казалось невероятным. Впрочем, чего еще ожидать от владычицы всего мира? Тем не менее было видно, что даже ей возвращение потерянных частей души дается непросто. Спустя почти 3 часа, Жакра, госпожа и все схваченные ею осколки души собирателя душ переместились в палату раненого воина. Жакра вновь отключил сознание сидящего с копьем Одина и несущего вахту Дыгана. Докресианец в этот раз довольно быстро понял, что происходит, и попытался сопротивляться, не физически, а мысленно. Пытался удержать сознание на плаву, но куда ему тягаться с существом старше всей цивилизации, к которой принадлежал страж. «Теперь перейдем к самому сложному», — сказала нарочито громко госпожа. Жакра понял завуалированный приказ. «Никто не должен им помешать. Бог превратился в настоящий локатор, определяющий местоположение всех живых существ в раскинувшемся вокруг госпиталя городе. Никто не зайдет сюда. Если кто-нибудь приблизится к зданию с намерением зайти, Жак-Ра был готов проникнуть в их сознание, влиться в мысли, плавно изменить их, отвадив от охраняемого здания. Владычица же начала один за одним ставить осколки души раненого воина на место. Выглядело так, будто она собирала самый сложный из возможных пазлов. Воспоминания, знания, чувства, все должно стать на свое место, так как было раньше. Иначе душа может отвергнуть их, что нанесет ей еще больший урон. За все сотни миллионов лет своего существования, владычица всей вселенной видела, чтобы существо, потерявшее такую часть души, все еще было живо. Кем нужно быть, чтобы, не желая жизни, так упорно за нее бороться? А маленький воин, лежащий перед ней, действительно боролся, в противном случае был бы уже мертв. Процесс занял вдвое больше времени, чем собрание всех осколков на месте сражения. Жак-Ра со странным выражением лица смотрел на уставшую владычицу. А заставить устать такое существо, Бог в принципе не представлял, что она может испытывать усталость. Результат ее работы можно было заметить невооруженным глазом. Душа Элима приняла состояние, близкое к тому, что имела до начала сражения с ангелами и пришлым богом. Ключевое слово «близкое», но не такое же. Там, где отломанные куски были приставлены обратно, светились тоники росчерки бывших разрывов. Кое-где провалы так и не были восстановлены. Жак-Ра оценил потери примерно в 2%. Кажется, немного, но можно умереть и откуда меньшего. Он выживет, не говорила, а утверждала владычица, понадобится время, чтобы он проснулся. Рано или поздно он вернется. До тех пор ты, Жак-Ра, будешь жить на этой планете и охранять его. Прервется его жизнь, прервется и твоя. Да, моя госпожа, с готовностью ответил подчиняющийся бог. Он не видел в этом ничего плохого. Так ему будет даже проще выполнить данное Элиму обещание оберегать его родной мир. Пока я не ушла, сделай для меня еще одну вещь. Все, что прикажете, моя госпожа, приведи ко мне того привратника, что стал причиной столкновения, а вместе с ним пусть сюда явится и осколок, взявший себе имя. Глава 338. Анзар сидел посреди начерченной на земле печати. Дух уже успел сбиться со счета, сколько десятков раз он успел поправить каждую ее деталь. В свете почти полного лунного диска, окружавшие его символы засветились вновь после уже сотой активации только за эти сутки. «Ну давай, проклятая печать», — почти прорычал брат собирателя душ. Без подпитки первого перерожденного, как и было предсказано, вновь стал у врат в подземелье, пустыми глазами готовый отсеять тех, кто не был готов зайти внутрь. Таковые до него попросту не добирались. Бессмертный оплот тщательно контролировал эту территорию. У самого же Анзара времени тоже оставалось немного. Дней 5 максимум. Если к концу этого срока он не сможет создать заклинание, способное помочь ему восполнять духовную энергию, то все, он умрет. В отличие от своего брата, Анзар хотел жить, желал продолжить существовать по-настоящему отчаянно, и не из-за груза ответственности. Нет, он просто хотел жить, хотел продолжать слушать музыку, узнавать что-то новое, испытывать эмоции. Ну а главной его мечтой, конечно, было новое тело, которое позволит ему жить как человеку со всеми вытекающими. Поэтому сейчас он боролся с таким упорством, что пытаясь он с таким же упорством убить брата, то они бы, возможно, давно уже были мертвы. Парящий в позе лотоса дух начал ощущать поток приходящей духовной энергии. Медленно, капля за каплей, он рос. Анзар от нетерпения был готов взорваться. Он уже в тысячный раз наблюдал за тем, как рос этот маленький ручеек столь желанной им энергии. Еще ни разу этот ручеек не полнел достаточно, чтобы поддерживать его душу. Наблюдать за тем, как он уже в который раз рос до состояния, не способного ему помочь, превратилась в настоящую личную пытку. Однако, к удивлению отчаявшегося было Анзара, пытка закончилась. Ручеек стал достаточно большой рекой, чтобы с его помощью питать свою душу. Не сдержав радости, брат собирателя душ закричал в голос. Еще ни разу в жизни он не был так рад. Разве, что в тот день, когда сформировал собственную душу и отделился от души брата. Его смех прервался так же резко, как и начался. Анзар почувствовал чье-то присутствие. Никто не мог к нему подобраться. Сейчас он был уязвим, поэтому соблюдал предельную концентрацию. Он бы заметил приближающихся существ задолго до того, как они настигли бы его. Неважно, какой маскировкой или с какой скоростью те двигались бы. Этот же просто появился прямо перед ним. Когда дух открыл глаза, то увидел пред собой молодого юношу с синими волосами и того же цвета глазами, без зрачков и радужек. Месяц назад Анзар видел этого это существо. Вижу, ты решил свою проблему, брат собирателя душ. Рад за тебя, искренне поздравил Анзара Жакра. Зачем ты здесь? Спросил напрягшийся Анзар. Краем глаза он заметил бессознательное тело Сима за спиной незваного бога. После возвращения к роли привратника, присутствие Сима стало ощущаться куда как слабее, а рядом с безмерно мощным Жакра и вовсе не ощущалось. «Я пришел без дурных мыслей», — предупредил бог, — «за тобой». Анзар успел выпустить в лицо противнику одну, бритвенно-острую сосульку. После этого мир вокруг него закружился и схлопнулся. В следующее мгновение он, Сим и Жакра стояли в палате Элима. Правда, стоял только Жакра. Анзар после таких каруселей был вынужден потратить какое-то время, чтобы вновь начать ориентироваться в пространстве. Сим же лежал на полу без сознания, даже без обломанного сознания привратника. Дух огляделся. Первым его взгляд нашел Одина. Мужчина со стеклянным взглядом сидел, сжимая свое копье. У окна с таким же пустым взором стоял Дыган с посохом в руках, а рядом с постелью брата восседала. Да именно восседала она. Анзар мог прямо сейчас поклясться, что женщины прекраснее, чем это он не увидит до конца своей жизни. Но стоило ей только приоткрыть свои фиолетовые глаза и на мгновение приобнажить свою ауру, как на брата-собирателя душ нахлынул самый настоящий ужас. К горлу подступил самый настоящий животный крик, вызванный таким же животным страхом. Эту ауру Анзар узнал бы из бесчисленного множества других. Она врезалась в его память, даже сильнее ауры его брата. Аура, что оторвала его сознание от души Элима. Женщина сделала легкий взмах рукой, и глаза Дагана вновь проявили признаки жизни. Сознание вернулось к Докресианцу, а когда он попытался поудобнее перехватить оружие, то ничего не произошло. Свое тело он не контролировал. «Докресианец», задумчиво произнесла госпожа, «я слышу в тебе наследие первомага Зуру, а значит, ты союзник моего маленького воина. Тебе будет полезно послушать». Дагану хватило одного взгляда Жакра, чтобы понять, в данной ситуации молчание – не золото, а жизнь. «Вот мы и встретились, осколок, взявший имя Анзар», – обратилась владычица уже к принесенному духу, – «нравится твоя новая душа?» Анзар задрожал от пристального взгляда незнакомой незнакомого существа в теле женщины. «Не стоит меня бояться, осколок, я пришла с миром, если не веришь, то можешь посмотреть на душу своего брата». Волнение за единственного и последнего родственника пересилило страх Анзара. Дух вскочил на ноги и замер в неверии. Душа его брата была практически полностью восстановлена. Как только и смог промычать брат-собирателя душ. Душа – это самое сокровенное, что может быть у любого живого существа. Чтобы просто поцарапать чью-то душу, нужно обладать огромными знаниями и силой. Даже если это будет душа смертного, а атаковать будет высшее существо. А лечить, как всем известно, намного сложнее, чем ранить. Анзар, со всем багажом знаний собирателя душ, не мог себе представить, чтобы такую огромную рану можно было так быстро исцелить. Здесь не все. Я не смогла восстановить всего. Тяжелый взгляд лег на Жакра. Древний бог почувствовал, как ему на плечи опустился целый мир. Пол под его ногами треснул. Впрочем, давление исчезло так же быстро, как и появилось. «Теперь ты ответь мне, бывший осколок, как ты сумел создать себе душу?» Стоящий поодаль Жакра тоже навострил уши. «Создать себе душу – достижение, пожалуй, не менее великое, чем удерживать внутри тела несколько сотен миллиардов душ. Если вы пришли за этим, то вынужден вас разочаровать. Ответить я не смогу, потому как сам не знаю. Это был момент просветления. Большего я поведать не способен», – максимально вежливо и уважительно ответил Анзар, склонившись. Кем бы ни была пришедшая с Жакра, она была на порядок могущественнее и властнее, судя по тому брошенному на слугу взгляду, от которого могущественный бог едва не согнулся. «Конечно, не знаешь», — легко согласилась госпожа, — «эти знания не подвластны даже мне, и все же ты, самое слабое, хрупкое и ненадежное, что было отрезано от себя моим маленьким воином, сумел создать себе душу, единственный на моей памяти. Теперь даже я начинаю беспокоиться по поводу будущих достижений твоего брата». Тон, которым это произнесла госпожа, был каким угодно, но не беспокойным. Она была в предвкушении. Она получала удовольствие от происходящего и потенциальных возможностей, так неожиданно представших перед ней. Анзар не заметил, как женщина моментально переместилась и теперь стояла над лежащим без сознания Симом. «Чтобы продемонстрировать свои добрые намерения моему маленькому воину, я оставлю ему несколько подарков. Палец госпожи указал на грудь Сима. Анзар вновь не смог ничего увидеть или почувствовать, но через мгновение душа мечника вновь была соединена, в этот раз уже навсегда. Жакра провел ладонью над вновь обретшим душу Симом, и тот провалился в мир грез. «Теперь ты, госпожа», повернулась к Анзару, заставив последнего напрячься еще сильнее, чем прежде. «Я не привыкла разбрасываться подарками. Я собираюсь дать тебе то, чего ты жаждешь больше всего на свете, осколок, обретший душу. Я собираюсь дать тебе человеческое тело». Но владычица выдержала паузу, при одном условии. На этом женщина замолчала. Анзар в свою очередь не спешил спрашивать, каким будет это условие. Она ждала вопроса, и дух подозревал, что ответ ему не понравится. Однако, как он мог не спросить, что за условие? Наконец выдавил из себя вопрос Анзар. «Испытание. Сам процесс станет твоим испытанием. Ты столетиями смотрел за тем, как страдает мой маленький воин, видел его боль, но не чувствовал. Сегодня я дам тебе шанс испытать ее толику». Процесс создания тела на духовном образе не слишком приятный. На лице владычицы появился хищный оскал, заставивший даже Жакра похолодеть от страха. «Пока ты молчишь, я буду продолжать. Как только из твоих уст выйдет хотя бы малейший стон, то я прекращу, и ты останешься с тем, до чего успел добраться. Меня не будет волновать, умрешь ты при этом или нет. Согласен, ты вправе отказаться». Анзар с шумом выдохнул воздух из ноздрей. Он хотел получить себе новое тело. С другой стороны, ему предлагали пройти через явно мучительный процесс, не произнеся при этом ни звука. В прошлом, когда он был еще частью души собирателя душ, он видел, каково это — сдерживать болезненный вскрик. Души часто пытались выбраться прямо во время сражения или мои набрасывались на его душу. Никакое из слов не способно описать, какую боль испытывал в такие моменты его брат. Но он ни разу не закричал в сражении, не показал признаков слабости своим врагам, разрывая их на части и поглощая их души, усиливая тем самым свои дальнейшие муки. Брату собирателя душ, наблюдавшему за всеми муками родственника, понадобилась вся его воля, чтобы согласиться на это испытание. «Отлично», — с усмешкой произнесла госпожа и без предупреждения вонзила палец прямо в центр тела Анзара. Что бы она ни сделала, духу понадобилось все самообладание, чтобы не издать звука уже в этот момент. Он медленно опустился на колени. В его теле, созданном из маны и духовной энергии, начало формироваться ядро, крошечное, но такое обжигающее своей чистой, первозданной энергией, маны. Ядро маны формировалось в теле Анзара. Когда же оно было готово, от него тысячами нитей пошли каналы и узлы энергетического тела. Дух чувствовал, как у него внутри зажглось солнце, а от него по телу растеклись реки раскаленной породы. Это была страшная агония. Так думал Анзар, пока его мучительница не перешла к следующему этапу. Ядро вместе с энергетическим телом находились внутри него, но ему не принадлежали, не были едины с его душой. В тот момент, когда они были соединены воедино, все ощущения, вся боль усилилась в сотни раз. Анзару было так больно, что ладони, на которые он опирался, сжались в кулак прямо через пол. Пальцы с легкостью пробили бетон, а потом стерли в пыль все, что не позволяло им сжаться в кулак. Такое зрелище пробрало до глубины души, что Дагана, стража докресианцев, что Жакра, подчиняющегося Бога. Первый не смог продолжать смотреть на эту пытку и закрыл глаза, надеясь, что не услышит ни единого звука из уст агонизирующего товарища. Владычица тем временем и не думала сбавлять обороты. Теперь она взялась за физическое тело Анзара. Нервы, органы, плоть и кожа начали нарастать сразу отовсюду. Боль взорвалась очередным, казалось, уже невозможным фонтаном. Только Анзар знал, что это еще не конец. Нужно еще присоединить это к его душе. Когда это случилось, Анзар почти закричал. Его губы разомкнулись, но он так и не посмел издать звука. Ему нужно это тело, и не для радостей, которыми он мог насладиться с его помощью. Нет, пока его брат спит, ответственность за развитие людей на себя возьмет Анзар, а может, этот груз останется на нем и после пробуждения собирателя душ. Без этого тела он не сможет нормально сражаться, тренироваться и учить. «Молодец», — похвалила его владычица, — «я была бы разочарована, если бы ты не выдержал и тысячной части того, что испытывал твой брат во время войны». Жакра накрыл ногого Анзара, обретшего новое тело, своим плащом. Госпожа же оказалась рядом с кроватью, лежащего в беспробудном сне, Элима. «Отдыхай, мой маленький воин, и набирайся сил. Тебя ждет еще много испытаний. После этих слов владычица всей вселенной исчезла. Глава 339. Статус отдал команду в своей голове Анзор. Уровень 1. Сила 15. Ловкость 15. Выносливость 15. Магия 15. Активные умения отсутствуют. Пассивные умения отсутствуют. Особенности. Нерожденный. Связь душ. Нерожденный. Описание. Вы не были рождены на этот свет, поэтому не можете просто умереть. В случае гибели физического тела, ваша душа перенесется к ближайшему существу, с которым существует связь душ. Связь душ. Описание. Вы способны создавать связь между собственной душой и душой другого существа. Эта связь позволяет вам общаться с ним на огромных расстояниях. По мере развития могут открыться новые возможности связи. Список существ, с которыми сформирована связь душ. Элим, 00. Анзор до сих пор не мог поверить в увиденное. Госпожа дала ему действительно мощное тело. Характеристики для его уровня превосходные. Особенно показатель 15 в магии. С его знаниями он сможет выкашивать толпы противников на первых порах благодаря заклинаниям. Правда, теперь его боеспособность резко уменьшилась. Сейчас его даже сравнивать нельзя с ведущими элитными бойцами оплота. Анзор криво ухмыльнулся, представляя, как все его ученики будут отыгрываться за все титанические тренировки. Без злобы или злого умысла, просто из вредности или в качестве шутки. Ухмылка Анзора превратилась в животный оскал. Он недолго будет в таком состоянии. Очень скоро он снова будет раздавать всем тумаки, в особенности тем, кто посмел поднять руку на ослабшего учителя. «У тебя веселые мысли», — усмехнулся Жакра. Лицо Анзора мгновенно посуровило. Сейчас он был просто беззащитен перед магией бога. Тот мог с легкостью проникнуть в его сознание и узнать, о чем Анзор думает. Помогала лишь глубокая медитация, когда все мысли улетучивались. «Ты постоянно сидишь у меня в голове?» – раздраженно спросил Анзор. «Нет, но когда у тебя появляются особенно интересные мысли, то твоя аура немного изменяется. Ты способен чувствовать ее настолько хорошо, что способен улавливать изменения ауры, вызванные мыслями в моей голове». Сидящий на стуле Жакра развел руки в стороны. «Мол, ты правда ожидал чего-то меньшего от бога? Вот, черт! Постарайся не упоминать имя этого существа при мне. Знаю, это фигура речи в вашем языке, сложившаяся за тысячи лет развития внушенной человечеству религии, но все же...» Анзор хмыкнул, что «в божьем пантеоне живут немирно и дружно». На мгновение их с Жакра взгляды пересеклись. Анзор на короткий миг почувствовал ярость собеседника. Не было никаких изменений ауры или злобной гримасы на лице, но брат собирателя душ повидал достаточно живых существ, чтобы научиться различать их эмоции без всякой магии. А бог, каким бы могущественным он ни был, по-прежнему живое существо. Увиденная Анзором ярость была непростым, мимолетным чувством. Нет, это было старое и сильное чувство, пронесенное им через долгие годы. Возможно, куда большее, чем Анзор мог представить. «Пока мы качественно выполняем все возложенные на нас задачи, госпожа закрывает глаза на наши мелкие препирания», спокойно ответил Жакра. Анзор раскалился, представляя, сколько жизней уносит подобные препирания. «Ты прав в какой-то степени. На нашем уровне, жизни простых смертных даже не учитываются. Но кто они для нас? Все равно, что муравьи для людей. Есть тебе до них дело? Нет. Большинству из богов нет дела до таких слабых созданий. Большинству, считаешь себя исключением? У меня есть дар, или проклятие, сам до сих пор не определился. Я способен видеть многое, наблюдать за судьбами десятков тысяч существ сразу». Жакра впервые с того момента, как сел на диван, принял более расхлябанную позу. «Миллионы достойных личностей, похожих на Дагона, твоих мирских друзей, твоего брата, гибнут без малейшего шанса на выживание, не имея ни малейшего представления о том, по какой причине они должны умереть». Бог покачал головой. «Я устал смотреть на это, но сделать я ничего не могу. Почему же? Я делаю то, что мне приказывает госпожа. Вмешиваться в действия братьев мне запрещено. Только наблюдение», — пояснил Жакра. «Братьев?» — недоуменно спросил Анзор. «Ты их знаешь, как дьявола и создателя. Эти ублюдки-братья?» Жакра лишь усмехнулся. «Такую реакцию можно ожидать от человека, живущего в двух противоборствующих империях, принадлежащих этим двоим. Вы с братом уже давно догадались об этом. Не об их родстве, а о построенном ими инкубаторе высших существ». «Да», Анзор не стал отрицать, «зачем они вам?» Жакра покачал головой. «Вам рано об этом знать. Сейчас ваша главная задача — Это собственное развитие и защита планеты от демонов. Мое присутствие на вашей планете гарантирует лишь отсутствие здесь тех, кто никогда бы не явился сюда при обычных обстоятельствах. Налет из соседней демонской планеты продолжается. Разговор неожиданно прервался. Анзор не спешил задавать очередной вопрос. Жакра в свою очередь не спешил рассказывать собеседнику полную картину устройства всего мира. Они молча сидели вдвоем в палате Элима под куполом, не пропускающим звук наружу. Даган отправился на свою родную планету. С появлением Жакра у Земли появился куда более могущественный защитник, чем докрисианец. Страж решил вернуться к своим ученикам и продолжить их обучение, раздумывая над тем, чтобы пополнить их число. Пришлый бог прямым текстом ему сказал, что планету докрисианцев, как союзников человечества, сейчас не посмеет тронуть даже создатель. Даган вправе обучать своих учеников там, как захочет. Они с Анзором условились встретиться через 3 месяца на Земле. «Ты знаешь, зачем он ей нужен?» — нарушил тишину Анзор. Жакра кивнул. «Можешь рассказать?» — бог покачал головой. «А намекнуть?» — собеседник Анзора лишь улыбнулся уголками губ, давая понять, что любые вопросы по этому поводу бессмысленны. «Значит, это что-то, чего он делать не захочет?» — грустно вздохнул Анзор. «Это однозначно связано с его способностями собирателя душ. Значит, война». Жакра никак не реагировал на слова Анзора. На лице не отразилось никаких эмоций, но его собеседнику, наблюдавшему за маленькой армией снаружи, и не нужно было смотреть. Он и так знал, в какой ситуации оказался. «А мое испытание и исцеление Сима – лишь демонстрация возможностей. У твоей владычицы тоже есть сила, способная влиять на души. Подозреваю, ее способности к исцелению души и рядом не стоят с умениями в ее уничтожении». Сидящий напротив бог невольно вздрогнул. Слова сидящего напротив человека, уже человека, взбудоражили старые воспоминания. Его госпожа была жестока и безжалостна. Жакра до конца дней своих будет вспоминать казнь лидеров восстания, поднявшегося против нее. Существа, куда более могущественные, чем он сам, в конце выглядели так жалко в своих мольбах о смерти. На это ей понадобилось всего несколько дней. Несколько дней, чтобы превратить богов, полных самоуважения, высокомерия и достоинства, в жалких, никчемных, потерявших рассудок бедняк. «Мы ведь просто рычаг давления», — продолжил говорить Анзор. «Моего брата вернули в это время, время, где его близкие живы, чтобы заставить его воевать, используя свои способности собирателя душ. Так ведь? В вашем языке есть очень хорошее выражение. Кнут и пряник. Моя владычица суровая личность, но она мудрый правитель. Бессмысленная жестокость рано или поздно приведет к потере власти. Все ее приближенные, вроде меня, получили от нее свой пряник. Твое новое тело и Сим – часть пряника для Элима. Но он, как и я, как и любой другой, поймет, что в другой руке лежит кнут. Это сильная рука, Анзор, и уверяю тебя, она не дрогнет ни при каких обстоятельствах. Она всегда получает, чего хочет. Нам дано лишь выбрать, каким из путей она этого добьется». Разговор снова сошел на нет. Анзору не требовалось это разъяснять. Однако это не значит, что положение дел его устраивало. Госпожа спасла его брата не из альтруистических побуждений. Он ей нужен. Для чего? Непонятно. Зато понятно, что будет в случае отказа Элима выполнять ее приказы. В этом мире все решает сила. Единственный способ избавиться от влияния этой госпожи – это стать равным ей по силам. «Сложная задачка, не так ли?» – спросил Жакра, в очередной раз прочитав мысли собеседника. Анзор лишь криво улыбнулся. «Когда-нибудь он точно набьет морду башку напротив. Эта цель куда более реальная», – вновь подал голос божок. «Раз уж тебя оставили на нашей планете», – Анзор повернулся лицом к собеседнику, – «не мог бы ты рассказать, какие на тебе сейчас ограничения? На что ты намекаешь? Твоя владычица упомянула об испытаниях, не только для Элима, но и для его народа, то бишь для людей. Я, как уже имеющий некоторый опыт в этих самых испытаниях, подозреваю, это будет нечто очень сложное, болезненное и смертельно опасное. В твоей надменной головушке есть много знаний. Уверен, многие из них помогут людям в предстоящих испытаниях». Жакра рассмеялся. «А ты наглец, Анзор. Просить меня помочь вам с испытаниями моей госпожи. С чего мне помогать тебе?» На лице Анзора появился по-настоящему звериный оскал. «А с того, мой ушлый друг, что ты до сих пор жив. Ты этого не сказал, но я очень хорошо знаю брата. Он бы не дал себя вырубить. 7-я часть души была демонстрацией силы. Следующим ударом он бы тебя убил. А раз ты сидишь тут рядом, то это может значить только одно. У вас была сделка. Единственное же, чего мой брат хотел, это защитить планету. Это ты ему обещал. Пора начать выполнять обещание, Жакра. Сидящий напротив взбешенного человека бог вновь напрягся. Он разговаривал с Анзором с уважением только потому, что тот был братом Элима, собирателя душ. Он забыл, что перед ним сидел не просто чей-то брат, а тот, кто сам создал себе душу. Элим был единственным в своем роде, и Анзор был таким же. Глава 340. Жакра от своего обещания отказываться не стал и согласился помогать людям в развитии. К тому же, при его способностях это не должно было стать чем-то трудным. Прямо на глазах Анзора от бога отделились две его точных копии. «Клоны?» – спросил удивленный увиденным брат собирателя душ. «Аватары?» – поправил его Жакра. «Это слово подойдет больше. Каждый из них по силе равен слабенькому высшему существу. В более сильных нет нужды. Осознание у твоих аватаров единое с твоим?» Жакра и два его аватара кивнули. «И сколько таких ты можешь сделать?» Все три Жакра одновременно улыбнулись. Выглядело это достаточно жутко. Аватаров такого низкого качества я могу сделать достаточно для любых твоих запросов. Но, прежде чем ты начнешь придумывать для меня задания, я должен тебя предупредить. Мое обещание Элиму – оберегать вашу планету, пока та не окрепнет. Я согласен обучать людей, но не более того. Со всеми проблемами вы должны справляться самостоятельно. Такое меня вполне устроит, не стал спорить Анзор. Предложенная Богом концепция была наилучшей. Чтобы развиваться людям нужно преодолевать трудности. Если за них совсем справляться будет Жакра, то как бы сильно они ни развились, настоящей силы у них не будет. Первое же серьезное испытание сломило бы человечество. Тогда, думаю, будет лучше, если мои аватары будут сконцентрированы не в одном месте, а разлетятся по планете. Скажем, по одному, на каждую крупную организацию из Альянса Перерожденных, сказал один из аватаров Жакра. Чтобы тебе было проще следить за всем человечеством, настоящий Жакра широко, по-доброму улыбнулся. Как если бы ребенок спросил у взрослого что-нибудь очевидное для последнего и совершенно непонятное для первого. Со своей планеты я наблюдал за обеими империями. Ты правда думаешь, что мне нужны аватары, чтобы знать обо всем происходящем на этой крохотной планете? Лицо Анзора скривилось. Он понял, что задал глупый вопрос, продемонстрировав тем самым, насколько скромны его знания в сравнении с Богом. Не стоит себя осуждать. Твой брат в прошлом никогда не сталкивался не то, что с Богом, но и с теми, кто стоит на ступеньку ниже. Откуда тебе знать наши возможности? Ступенька ниже? Ты говоришь про столпов? Мне не очень нравится это слово. В разные времена вы с братом называли их по-разному. Если меня можно назвать Богом, то стоящего на ступеньку ниже можно назвать полубогом. Согласен, мне, честно говоря, плевать, как их называть, ответил Анзор. Меня больше интересуют их возможности. Тебе известен уровень силы моего брата в прошлом. Смог бы он совладать с ними? Сложный вопрос, ответил бог после некоторых размышлений. Если брать в качестве показателя продемонстрированные в битве с ангелами навыки, то я бы сказал, что из 11 полубогов, живущих в империях, он смог бы победить семерых. Значит, количество полубогов в империях не одинаковое. У кого больше? У Альянса Света на одного больше. Если учитывать масштабы возможностей полубогов, то Альянс Света будет сильнее. Ответ собеседника мог говорить о том, что четкого баланса сил между фракциями нет. Это важная информация, поэтому Анзор решил уточнить, чем порадовал собеседника. Всегда приятно разговаривать с умной личностью. Нет, один из полубогов Альянса, Эго, довольно слаб в бою, но он с лихвой компенсирует этот недостаток своим интеллектом и изобретательностью. Это он создал систему с привратниками и помогал создавать ангельское оружие. В общем, он больше мыслитель, чем воин. У демонов же в почете только сила и ничего больше. На любом уровне развития, в большинстве своем, демоны индивидуально сильнее. Альянс Света заметно больше Темного Легиона, однако если бы ты спросил у Мен, кто победит в случае войны между ними, то я бы сделал ставку на демонов. Жакра дал собеседнику время обдумать услышанное, после чего сказал: «Ну а если брать в расчет технику, использованную против меня, то ни один полубог не выстоял бы. Придуманный им способ использования собственной души по-настоящему ужасающий, а поверь, я видел немало таких вещей. Такого безумца должны уважать даже существа моего уровня». Анзор кивнул. Что ж, теперь у него имелись хотя бы смутные представления о силе полубогов и пополнились знания о расстановке сил между фракциями. Подобные знания лишними не будут. Честно говоря, Происходящее удивляет меня куда больше, чем тебя, Анзор, признался Жакра. Твой брат, да и ты тоже, сломали мое представление о законах этого мира. Уже очень давно меня никто не мог удивить, вы же переплюнули все, что я пережил. Теперь мне очень интересно, как будут дальше развиваться события. Мне тоже. Не поделишься предположениями? Жакра отрицательно покачал головой. Ну и хрен с тобой, не стал настаивать Анзор. Нужно рассказать о тебе лидерам Альянса, а потом я отправлюсь в подземелье. После прихода госпожи, Деган сразу же отправился на свою планету. Один же отправился за остальными членами близкого окружения Элима, находящихся в пределах города. Они уже заходили в здание. Раз уж ты собрался в подземелье, собеседник бросил Анзору небольшой предмет. Мужчина без труда его поймал. В ладони у него оказалась деревянная плашка, исчерченная незнакомыми символами. От нее веяло мощной энергией. Внутри было заложено могущественное заклинание. Если окажешься в безвыходной ситуации, воспользуйся ею. Она выдернет тебя даже из подземелья и переместит ко мне. Спасательный билет. Вот что держал в ладони Анзор. Очень щедро с твоей стороны, поблагодарил за вещицу мужчина. Будет очень обидно, если брат Элима, которому моя госпожа подарила тело из плоти и крови, умрет от рук монстров в подземелье. Пока Элим восстанавливается, планете нужен умелый лидер и полководец. Никого более подходящего, чем ты, на эту должность на планете не найти. Анзор по правде был идеальным кандидатом. Верхушка перерожденных хорошо его знала и уважала. Для всех он был не только хорошим учителем, но и добрым другом. К тому же обладал всем багажом знаний собирателя душ. Насколько крупным был этот багаж, не знал даже Жакра. Его техника позволила ему просмотреть всю жизнь Элима от начала и до конца, но это не касалось тех воспоминаний, что тот сам извлек из поглощенных душ. Поэтому бог мог только догадываться, какие знания и навыки таились в голове Анзора. В дверь постучали. Жакра развеял купол, гарантировавший приватность их разговора. «Заходите», — позвал друзей Анзор. Первым шаг в комнату сделал один и тут же замер. Он увидел сразу трех пришлых бога. «Все нормально, один. Так и должно быть. Заходите уже быстрее». В комнату помимо одноглазого копейщика вошли Вика, Иван, Ламия и Арн. Дверь за их спинами сама захлопнулась. Непропускающий звук барьер вновь активирован. Люди не знали, куда смотреть. На троицу одинаковых личностей, один из которых принес исцеленного Элима, либо на Анзора из плоти и крови, одетого в форму бессмертного оплота. «Ну что вы стоите?» – спросил довольный Анзор. «Неужто никому не хочется обнять своего любимого учителя?» Мужчина развел руки в стороны в приветственном жесте. Первой сдалась Ламия и оказалась в объятиях Анзора. И если для нее это было простой жест, то для существовавшего в бестелесной форме человека подобное было настоящим взрывом чувств. Анзор почувствовал поток воздуха, создаваемый девушкой при приближении, почувствовал ее тепло, почувствовал дыхание на своей шее. Эти ощущения были для него давно забыты. В форме духа тактильные ощущения, если и были, то они были столь незначительны, что тот их просто не замечал. Даже боль была какой-то неправильной, не такой, как в его воспоминаниях о тех временах, когда его еще звали темным и он перехватывал контроль над телом у брата. Следом в объятия была заключена Вика, с остальными обошелся рукопожатиями. Жест остался тем же, с ним и раньше так здоровались близкие соратники. Несмотря на это, теперь он ощущался по-другому. Прежде чем начать что-то разъяснять, Анзор попросил обратить внимание на душу оружия Элима. Еще вчера оно было в куда более худшем состоянии. Затем он пересказал им все случившееся и объяснил статус Жакра, а также цель пребывания последнего на их планете, включая выполнение данного обещания. По плану в ближайшее время нужно было собрать представителей всех крупных организаций Альянса, чтобы каждый отправился домой со своим аватаром Бога. Основное же тело будет оставаться в этой комнате и охранять Элима, что существенно развяжет руки бессмертному оплоту, тратившего существенные человеческие ресурсы на охрану здания. Вопрос доверия Жакра был озвучен Иваном почти сразу, но Анзор убедил его оставить это на потом. Он не сказал, что Богу стоит доверять, лишь указал на отсутствие мотива вредить Элиму. Сам Жакра не пропустил это мимо ушей. Он был рад такой позиции Анзора. Доверься тот ему сразу, то это стало бы для Бога разочарованием. «Ну что же», — произнес Анзор после обсуждения, «теперь, когда все вопросы решены, мы можем отправиться куда-нибудь, где я ближайшие сутки буду есть и пить. При этом слюна у него уже чуть ли не на пол капала. Невозможность почувствовать вкуса пищи или напитка очень угнетала Анзара раньше. До собрания в подземелье он соваться не собирался. Поэтому это время можно потратить не только на тренировки, но и на удовлетворение своих скромных желаний. А после еды стоит заглянуть на твои тренировочные площадки. Раз ты получил новое тело, то к нему нужно привыкнуть. Так ведь? Я с удовольствием тебе в этом помогу. Иван не пытался скрывать кривую ухмылку на лице. Анзар нещадно над ними смеялся во время тренировок. Пришло и его время. Жакра был вынужден воспользоваться иллюзиями, чтобы никто не заметил, как он издал громкий смешок. Первый человек в список нерадивых учеников Анзара был записан. В этом не было сомнений. Когда Анзар наберет форму, что при его способностях не займет много времени, первым под праведный гнев учителя попадет именно Иван. Глава 341. Анзар сидел на краю возвышенности, свесив ноги вниз и покуривая трубку. Сделанное когда-то лимом оружие специально для брата лежало рядом. Наконечник слегка выпирал над краем обрыва. Оно по-прежнему служило ему надежным помощником во всех битвах. Перед нынешним главой бессмертного оплота раскинулся незабываемый вид. Столица подземного королевства Хаскан, Дусмар, большой, даже по земным меркам город, располагался на 11 этаже подземелья и был построен вокруг гигантского древа. Древо было настолько огромным, что его пышная крона накрывала почти треть города с населением в несколько миллионов. Этот этаж был слишком высоким для такой махины. В нем не было достаточно ресурсов и энергии для поддержания подобного древа. Анзар видел подобные лишь намного ниже. Значит, есть нечто, что способно поддерживать это исполинское растение. Вряд ли это жители города помогают тому расти. Скорее всего, когда они начали строиться здесь, древо уже достигло громадных размеров. Единственная вещь, способная дать жизнь такой махине на 11 этаже, это семя мира. Такое же, как находящееся в медальоне у Анзара на шее. Именно из-за него 2 года назад люди напали на королевство Хаскан, населенное в основном аспидами. Сидящий у обрыва мужчина взмахнул рукой, накрывая себя барьером, приглушающим звуки. Рев сотен артиллерийских выстрелов был почти оглушительным, даже пройдя через барьер. Небо над городом окрасили множество взрывов. Защитники города пытались сбивать снаряды на лету. У них получалось. Пусть и не все, но добрая половина выстрелов не долетала до города. Тем не менее обстрел продолжался уже 3 сутки. Тех снарядов, что долетали до цели, хватило, чтобы превратить некогда прекрасный город в блеклую, агонизирующую тень себя прошлого. Город населяли аспиды, существа, привыкшие к жизни в лесу, нередко прямо на деревьях. Их город соответствовал их образу жизни. Несметное количество деревьев, настоящий лес, раскинулся у подножья гигантского древа. Жилища аспидов строились прямо на них из дерева, а уже внизу, под деревьями, находились каменные постройки. Зрелище необыкновенное и красивое, но так было до их прихода. Теперь же город едва углядывался из-за дыма от начавшихся там пожаров. Город минимум наполовину состоял из деревянных построек, чем не постеснялись воспользоваться осаждающие, закидывая туда огненные снаряды. Первое время жителям удавалось тушить все пожары. Через город протекала достойных размеров река, ну а население, жившее на 11 этаже, было не слабым. Тут у каждого имелись магические способности. У многих, заклинания так или иначе связанные с водой. Благодаря этому у них получалось сдерживать огонь первое время. Но с каждым залпом их становилось все больше. Мелкие угольки разносились по городу, оседая на новых местах. Пожары начали возникать не только из-за попаданий вражеских снарядов. Вот тогда город и начало заволакивать дымом.